Глава 44. Ночь была жаркая. Китти сидела у окна и смотрела на фантастические очертания крыш китайского храма, темной массой, выступающие на фоне звездного неба, когда Вальтер вернулся, наконец, домой. Ее глаза распухли от слез, но она была спокойна. Несмотря на все терзания, она не в силах была больше волноваться. Вероятно, то было следствие крайнего утомления. «Я думал, вы уже в постели», — сказал Вальтер. «Мне не хотелось спать. Здесь у окна свежее. Вы обедали?» «Да, я сыт». Он стал медленно ходить взад и вперед по комнате и, видимо, собирался что-то сказать. Она видела, что он затрудняется, и безучастно ждала, когда он решится заговорить. Внезапно он произнес: «Мне кажется, вам лучше всего уехать. Я говорил об этом с полковником Ю. Он даст вам конвой. Вы возьмете с собой Ама и доедете совершенно благополучно». «Куда же мне ехать?» «Вы можете поехать к матери». «Не думаю, чтобы она была мне рада». Он колебался и замолк в нерешительности. «В таком случае вы можете ехать в Чингьен». «Что мне там делать? Вам нужны удобства и уход. Я считаю нечестным держать вас здесь». Ей стало смешно, и на лице ее мелькнула горькая усмешка. Взглянув на него, она чуть не расхохоталась. «Я не понимаю, зачем вы так заботитесь о моем здоровье?» Он подошел к окну и молча смотрел в темную ночь. В безоблачном небе было так много звезд, как никогда. «Здесь не место женщине в вашем положении». Она смотрела на него. В легком белом костюме он выделялся из темноты. Было что-то зловещее в его красивом профиле, и, как ни странно, это ее теперь не пугало. «Когда вы настаивали на моем приезде сюда, вы думали меня этим погубить?» — неожиданно спросила она. Он медлил с ответом. Она подумала, что он не хочет отвечать на ее вопрос. «Да, вначале». Она вздрогнула. В первый раз он признался в своем намерении. Зла она ему за это не желала. Это ощущение удивило ее. В нем было некоторое восхищение. Она не могла бы сама объяснить, почему, но, вспомнив вдруг Чарли Таунсенда, она подумала, какой он дурак. «Вы рисковали при вашей чувствительной совести. Вы бы никогда не простили самому себе, если бы я погибла. Но вы живы. Это для вас оказалось полезным, и вы даже поправились. Я никогда не чувствовала себя так хорошо, как теперь». Она подумала, не лучше ли обратиться к его чувству юмора. После всего, что они пережили и теперь переживают, видя кругом только картины ужаса и опустошения, казалось глупым придавать значение ничтожному поступку, называемому изменой. Когда смерть стояла за каждым углом и пожирала людские жизни с легкостью садовника, выкапывающего из грядок картофель, глупо было принимать к сердцу грязные дела, которые тот или другой человек творит со своим телом. Если бы он мог понять, как мало значит для нее Чарли Таунсенд. Только с трудом, усилием воображения, могла она теперь представить себе черты его лица. Любовь к нему совершенно исчезла из ее сердца. Чувства к Чарли у нее больше не было. И потому все действия, которые они вместе совершали, потеряли всякое значение. Она вернула себе свое сердце, а то, что она отдавалась телом, в ее глазах потеряло всякую цену. Ей хотелось сказать Вальтеру: «Не пора ли нам перестать дурить? Мы дулись друг на друга, как дети. Поцелуемся и помиримся. Отчего бы нам не быть друзьями, если мы не можем остаться любовниками?» Он стоял недвижно. При свете лампы его равнодушное лицо казалось чрезмерно бледным. Она ему не доверяла. Знала, что если скажет не то именно, что надо сказать, он с ледяной суровостью нападет на нее. Знала его крайнюю обидчивость, которую он скрывал под личиной едкой насмешки, и знала, как быстро он замыкал свое сердце при малейшей обиде. Ее раздражала его непонятливость. Конечно, он страдал больше всего от оскорбленного самолюбия, и она сознавала, что эту рану всего труднее излечить. Странно, что мужчины придают такое значение добродетели своих жен. Она сама, когда сделалась любовницей Чарли, думала, что почувствует себя совсем другой женщиной. Между тем она испытала только удовлетворение и прилив жизненных сил. Она жалела теперь, что не решилась сказать Вальтеру, что ребенок его. Солгать ей было нетрудно, а эта уверенность доставила бы ему огромное утешение. Быть может, то было бы ложью. Странно, но что-то в ее сердце помешало ей высказать предположение, которое могло быть правдой. Как глупы мужчины! Как ничтожно их участие в рождении детей! Женщина носит ребенка в течение долгих тяжелых месяцев и в муках рождает его, в то время как мужчина, имеющий к этому только минутное отношение, предъявляет нелепые права на него. Почему он должен меньше любить его? Потому только, что это не его ребенок. Китти подумала о ребенке, который у нее родится. Думала не с любовью, не с пробудившимся страстным чувством материнства, а просто с любопытством. «Вам надо обдумать это», — прервав продолжительное молчание, сказал Вальтер. «Что обдумать?» Он посмотрел на нее удивленно. «Решить, когда вам лучше ехать?» «Я не хочу уезжать. Почему?» «Я люблю свою работу в воспитательном доме. Мне кажется, что я там приношу пользу. Я хотел бы остаться здесь до вашего отъезда». «Я должен вас предупредить, что в вашем положении вы больше подвергаетесь опасности заражения, чем прежде. Я очень ценю деликатность, с которой вы мне это сообщаете», ответила она с иронической улыбкой. «Вы, может быть, хотите остаться здесь ради меня?» Она медлила с ответом. Он не подозревал того, что и для нее явилось неожиданностью. Чувство жалости к нему говорило в ней все сильнее. «Нет, вы не любите меня. Мне кажется, я только вам надоедаю. Я не думал, что вы из тех женщин, что способны жертвовать своими удобствами для нескольких несчастных сестер и кучи китайских ребят». Китти улыбнулась. «Мне кажется, что несправедливо с вашей стороны так презирать меня, и только за то, что вы ошиблись во мне. Не моя вина, что вы были глупы. Если вы решили остаться, оставайтесь. Вы имеете полное право собой распоряжаться. Мне жаль, что я лишаю вас случая показать ваше великодушие». Ей трудно было говорить с ним серьезно. «В сущности, вы правы. Я остаюсь здесь только ради себя. Я в исключительном положении, у меня нет на свете ни одной души, к которой я могла бы поехать. Для всех, кого я знаю, я была бы обузой. Никому нет дела до того, жива ли я или умерла». Он нахмурился, но его глаза не выражали злобы. «Мы страшно исковеркали нашу жизнь. Не правда ли?» — сказал он. «Вы все-таки имеете намерение развестись со мной? Теперь я отношусь к этому равнодушно. Вы не можете не понять, что ваш приезд сюда явился искуплением вашей вины. Я этого не знал. Я не изучал вопросов об измене. Что вы будете делать, когда мы уедем отсюда? Мы будем продолжать жить в одном доме? Пусть будущее само о себе позаботится. Не нужно загадывать. Он говорил измученным голосом.